Глава 13. «Что ты вопишь?» — спросил он. «Я не желаю, чтобы ты грузил меня своими кувшинами и своими молитвами. Сам таскай свою воду. Я не желаю здесь оставаться, слышишь? Если ты как-то меня сюда притащил, изволь отправить меня обратно». «Божьей воли на то, чтоб ты оказался здесь. Ну зачем мне такой Бог, который...» «Остановись!» — перекрестился монах. «Святые отцы говорят, если ты в гневе плюешь на небеса, плевок всегда падает тебе на голову». Что я должен был ответить? Может, мне надо было побиться лбом о камни? Я замолчал. Молчал и монах. Мне надоело молчать, и я задал вопрос. «Скажи, зачем все это?» «Что? А ты не понимаешь?» Феодосий сделал жест в сторону пустыни. «Это Божий мир. Я благодарю Господа за него. Всякий день и всякий час — чудо жизни. Всякое дыхание да хвалит Господа». «Тоже псалом?» «Да, 150-й». «Ты что, их все знаешь?» «Да». «А как? Учил?» «Учил. Духом». «Это как?» «Это так, как я узнал про тебя». «Непонятно». «Раз непонятно, значит, не пришло время понимать». «Да ладно тебе. И вообще, я тебя не о том спрашивал». «О чем ты спрашивал?» «Зачем ты живешь в пустыне?» «Я там, у себя, изнемогаю от одиночества и не знаю, как найти выход. А ты закрываешь голову капюшоном, чтоб я не потревожил твое одиночество». «Не только ты. И камень может потревожить одиночество. Одиночество — дар Божий». «Дар? Мы что, говорим о разных вещах?» «Вероятно. Ты отдохнул?» «Нет, постой. Ты сам сказал, что я на тебя свалился по Божьей воле. Дай-ка уж я понарушаю твое одиночество». «Тебе не откажешь в разуме», — чуть улыбнулся Феодосий. «Ну, хоть что-то», — парировал я. «Нет, не так уж он сух, этот Авва. Правда, язык мой не поворачивался так называть моего спутника. Отец, он и в Африке отец. Почему ты здесь, в пустыне?» «В пустыне познается сила Божия и немощь человеческая. Ученик не больше своего учителя». «Кто же твой учитель?» «Иисус Христос. Он удалялся в пустыню на 40 дней, постился в пустыне и молился». «Он на 40 дней? А ты на всю жизнь? Зачем? Если уж на то пошло, хватило бы и 40 дней». «Он — Бог. Я — грешный человек. Чтобы мне выжечь из сердца все нечистое, мне может не хватить и жизни». «И как же ты выжигаешь все нечистое?» «Молитвой и постом, постом и молитвой. Сказал великий Антоний, кто живет в пустыне и в безмолвии, свободен от трех искушений. От искушения слуха, языка и взора. Одно только у него искушение — в сердце». «Ну, извини, что тебе пришлось со мной разговаривать. Я этого не хотел». «На все Божия воля. И много лет ты ни с кем не общался? Много или мало, Богу ведомо». «Ну, ты даешь. Значит, ты считаешь, что таким варварским способом можно выжечь из человека все нечистое?» «С Божией помощью. Только Бог знает, какая мера человеку доступна. Но человек при этом должен делать все, что может». «Ну ты крут! А тебя борет лень. Вставай, бери кувшин и пойдем за водой. Если твое внутреннее устроение вгоняет тебя в тоску, значит, оно никуда не годится». «Да ладно тебе», — сказал я, а сам подумал. «Вот только в египетской пустыне мне еще не хватало нравоучений. Я показал монаху красные полосы на моих ступнях, от врезавшихся в них ремней. «Натирают твои сандалии!» «Тогда перемещайся по воздуху», — пожал плечами Авва. «Как?» «Духом!» Мне показалось, что он опять улыбается. Я поднял голову от сандалий и увидел его спину, чуть согбенную, и его голову, покрытую капюшоном.